Правило 54. Сначала разберитесь, чего вы хотите. Не отказывайте партнеру в самостоятельности. То, что вы пара и хотите оставаться вместе как можно дольше, еще не значит, что вы должны думать одинаково, чувствовать одинаково, делать одно и то же и реагировать одинаково. Я хочу отметить, что самые успешные отношения те, в которых пара обладает силой, но такой же силой обладает каждый в паре по отдельности. Лучшие отношения таковы, что каждый в паре поддерживает интересы другого, даже если они не совпадают с его собственными. Поддерживая вашего партнера и то, что он делает, вы осознанно отказываетесь от ревности, недоверия, обид. Не забывайте, что до вашей встречи ваш партнер прекрасно обходился без вас. Не отказывайте ему в самостоятельности. Это может быть тяжело. Это может требовать от вас многого. Это может быть проверкой того, насколько вы сильны и заботливы. Чем больше свободы вы даете, тем чем больше вы поддерживаете его, тем с большим желанием он ответит вам тем же. Если партнер чувствует, что ему доверяют и поддерживают его, у него не возникает желания отбиться от рук. Чем больше вы его поддерживаете, тем лучше он чувствует ваши добрые отношения. Но что, если вы не согласны с тем, что он хочет делать? В таком случае, думаю, вы должны обратить внимание на себя. Вы увидите, что он другой, самостоятельный человек и имеет полное право делать то, что он хочет, принимая во внимание то, что это не болезненно для вас или никак не подвергает опасности ваши отношения, как, например, измена или преступление. И ваша роль заключается в том, чтобы оказать поддержку. Возможно, вам придется спросить, чего он хочет, и ответ вам может не понравиться. Это может стоить большего вам, а не ему. Что вам важнее, чистый пол и прополотые грядки, или вероятность потерять человека из-за вечных придирок к нему? Конечно, только их желание сделать что-либо еще не гарантирует конкретных действий. Некоторые упрямые типы, однако, рано или поздно потеряют голову только потому, что вы возражаете против всего, что они говорят. Скажите «да», и они наверняка больше об этом не вспомнят. Если вы заглянете вперед, вы узнаете, что к своему партнеру следует относиться лучше, чем к лучшему другу. Мы забываем, что наш партнер – самостоятельная личность. Мы забываем, что у него тоже есть мечты, планы и нереализованные амбиции. Это наша задача – поощрять их, искать собственный путь и реализовывать свои амбиции, поощрять их желание самореализации, быть целостным и удовлетворенными. В нашу задачу не входит разочаровывать их, разбивать их мечты, разрушать их планы, смеяться над их амбициями. В нашу задачу не входит также отвлекать их от самих себя, ставить палки в колеса и ограничивать их в чем-либо. Наша задача – вдохновлять их.